впереди тебя ждет много опасных сражений». Ее рука нежно погладила мои золотистые волосы. «Будь осторожен». Сказав это, она отпустила меня и сразу пошла на выход. Ох, и что это сейчас было, хотя, не могу не заметить, что это было очень приятно. Фух, да я еще в таком возрасте, что удивительно, что у меня не встал, блять, бывает, особенно в твоем возрасте. Ага, спасибо за поддержку. Ладно, здесь мне делать больше нечего, всю остальную технику подвезут в ближайшие дни, так что пока можно расслабиться. Проект игры лучше отложить на несколько месяцев, а пока займусь своими проектами и подготовкой к сдаче экзаменов для поступления в академию. Причем поступать я буду не один, а с Гейзом и Мирой, так им нужно уделять время. Вообще, кроме поднятия моего образования, поступление имеет и другие цели. Один – это выход в свет. Я окунусь в общество падших с головой, причем опущусь как просто полукровка, а не как сын Азазеля. Два – поиск потенциальных солдат. Что? У меня, конечно, есть идеи по перерождению того же тебя и привлечению Акина, но этого мало. У меня свободны 28 костяшек, есть где разгуляться. Да и помощь мне может понадобиться сейчас, а до момента, когда тебе станет сильным бойцом, еще дожить нужно. 03.03.2010. Информация медленно поступала в куб у меня в руках. Хранитель знаний пополнился информацией о фигурах зла и о хранителях баланса. Вообще за прошедшее время кубик пополнился огромным количеством информации. Уже сейчас он бесценен. И за информацию внутри него могут убить. Я несколько раз модернизировал свой первый артефакт, расширял объем вмещаемой информации и улучшал его защиту. Сейчас даже атаки уровня первых владык демонов не уничтожат мой куб, а это уже уровень. Конечно, это не предел, но и мне самому есть еще куда расти. Но кроме моего кубика, было и кое-что еще, чем я собирался сейчас заняться. Есть у меня один проект, опасный и интересный, вор механизмов. Последние месяцы я им совсем не занимался, было не до этого, все последнее время я занимался хранителями баланса и ни на что больше не хватало времени, я некоторые дни вообще без сна проводил, так что о воре механизмов я забыл, но вот хранители баланса созданы и теперь я могу потратить немного своего времени на другие проекты. Вор механизмов является топ-1 в списке моих проектов, в принципе, что примерно делать я знаю, и постепенно работа идет, пусть и медленно. Тяжел этот артефакт в создании, очень, думаю, не стоит объяснять почему. Сам артефакт выходит простым и миниатюрным на вид. Правда, пока по всем расчетам он будет жрать очень много энергии. Мне потребуется использовать крушитель баланса, чтобы его зарядить. Причем придется несколько раз передавать свою силу, усилившись до предела. Это же просто огромное количество энергии. Мне даже не по себе стало от результатов своих расчетов. Хорошо, хоть теперь я работаю в лаборатории Григори. Тут полно различного оборудования, благодаря которому мое дело заметно упростилось. Нет, у меня в лаборатории тоже много чего есть, но ассортимент заметно беднее. Да, оно и понятно. Несколько раз приходилось уничтожать работу и начинать все сначала. Зачем уничтожать? Не хочу, чтобы технология попала не в те руки. Я сам-то планирую попользовать артефактом всего пару раз и спрятать его. Слишком опасным он выйдет для обладателей священных механизмов, к числу которых я принадлежу. Конечно, я добавлю множество защитных механизмов, чтобы артефакт на мне не сработал, но нельзя быть уверенным полностью. Лучше втайне использовать его для необходимых мне целей и забыть о нем, пока он мне снова не понадобится. Зачем мне вообще воровать механизмы? Ну, во-первых, зачем механизмы простым людям, если у меня есть прекрасная и сильная сестра? Акина является полукровкой, то есть она наполовину человек, но она не получила священный механизм. Нужно исправить эту несправедливость. И я даже знаю, кто будет ее напарником, он идеально подойдет. Хах, к тому же мне нужен аргумент против фракции героев, если они, конечно, появятся здесь. Удивительная фракция. Выступают против сверхъестественного мира, их лидер толкает пафосные речи о том, что они будут всем раздавать чай. А что на деле? А на деле этот самый лидер, подсосник Индры. И прикол в том, что его друзья об этом даже и не знали. Вот ведь умора. А ведь этот Индра, хитрый божок, сначала вроде как дал парню, который взял чужое имя, Цаа-Цаа, сформировать целую фракцию и отпустил на свободу. А когда на свободе ему дали пизды, отругал, немного пожалел, обучил, и что имеем на выходе. Фракция героев действует как авангард Индры, помогая ДХД и Гаремеру. Целую фракцию под себя подмял. И ведь фракция, целиком состоящая из владельцев священных механизмов. Я просто ору на каждом предложении. Индра явно опытный и опасный игрок. Нужно быть с ним аккуратнее, но не давать поводов наглеть. Это был отличный бой. Если ты станешь угрозой для мира, то я уничтожу тебя вместе с твоим духом. Тех, кто может носить имя небесный, уже достаточно. Примерно такую фразу Индра попросил передать Иссею после матча с Сейоргом. Интересно, а в этом мире он скажет подобное? Если да, то пусть молится моему почившему деду, ибо в живых он тогда точно не останется. Вообще мир было бы неплохо подчистить от чересчур сильных существ. Это я практически про весь индуистский пантеон. Если еще с ангелами и демонами. Ну думаю, как-нибудь можно договориться. Есть у меня пара мыслишек. Ангелам война в принципе не нужна. Без бога они буквально будут биться до последнего. Размножаться то они нормально не могут. С демонами сложнее, но тоже есть общие ниточки. Еще можно привлечь в союз Север. Один вроде как в этом мире такой же извращенец. Союзник хороший. Магия Севера очень сильна. Да и гномы хорошие мастера. Вроде как еще греческий пантеон входил в альянс. Зевс вроде, как и один, не желает войны и всего, что с ней связано. Нужно присмотреться. Хотя если они будут против убийства Аида, то нам не по пути. Но пока мне рано думать об индусах, греках и скандинавах. Здесь и сейчас демоны и ангелы. Что вообще нужно сделать, чтобы в этом мире три великие фракции все же заключили мирное соглашение, а впоследствии организовали альянс? Ну, начнем с самого простого, ангелы. Почему самого простого? Повторюсь, они никак не могут в достаточной мере пополнять свою численность. Единичные случаи рождения у ангелов детей не считаются. Фактически, для того, чтобы ангелы во главе с Михаилом стали покладистыми, им просто нужно нанести тяжелое поражение. Причем даже не главное, чтобы это было именно поражением, им просто нужно нанести огромный урон, убив много боевых ангелов. Долго ли будет ломаться Михаил в таком случае, особенно когда инициативу мира двигает сам Азазель? Но нужен ли будет Григорий ослабевший союзник? Правильные вопросы задаешь, Драйк. Конечно, не нужен, поэтому мы в качестве подарка за мир дадим им храбрых святых. Это ты про те игральные карты, которые ангелы использовали для перерождения? Да. После работы с хранителями баланса я уверен, что смогу повторить игральные карты из канона. Просто потребуется немного времени, и 4 первых набора будут на столе. ХМ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ты отсчет ведешь? Валет, дама, король и туз. Джокера можно не считать, так как их вроде всего двое. Итого получается 13 карт на одного. Не слишком ли мало? Особенно если сравнивать с 28 упадших. Дареному коню в зубы не смотрит. Не нравится — пусть идут сами делать. Да и опять же, падшие — самая малочисленная раса. Святош больше, пусть и не намного. Ну и желающих присоединиться к ним меньше. Да и не все подойдут. В общем, с ангелами вопрос решаем, а вот с демонами. Тут геморрой. Нынешние владыки на мир не идут, и особого желания мириться не имеют. Тут либо все войной окончится, либо... Эх, как же сложно. Демоны действительно проблема падших ангелов. Боюсь, что без драки мы не разойдемся. Не волнуйся, партнер. Что бы ни случилось, мы прорвемся. Может, ты и прав. Но это не отменит, что впереди нас ждут трудности. Большие трудности. Это неизбежно. У владельцев священных механизмов никогда не будет спокойной жизни, а у владельцев лангинов, тем более. Жестко, но зато честно. Итак, у меня теперь есть еще один проект. Думаю, лучше сделать храбрых святых заранее. Боюсь, в будущем не будет на них времени. Хех, уверен, ангелы кинутся на них, как собака на кость. Надеюсь, так и будет, Драйк. Иначе нам никогда не видать мира. И кстати, готово. Довольно протянул я, держа между пальцами небольшое устройство. Внешне даже и не скажешь, что это за артефакт. Сейчас его нужно зарядить. Крушитель баланса. Крушитель баланса валлийского дракона. Красная аура окутала все мое тело и трансформировалась в знакомую красную броню. А теперь посмотрим, сколько энергии оно будет жрать. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление. Усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, передача. Вся накопленная мною энергия ушла в артефакт. Он же проглотил ее и не подавился. Мало, еще, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, передача. Мда, похоже, это надолго. Давай еще драйк. Понял. Спустя несколько минут. Сброс. Прокричал слегка усталый голос из перчатки. Броня слетела с моего тела, а я сам припал на колено и тяжело дышал. Сердце бешено стучало, а шум в ушах не давал думать. Зарядился вроде сейчас должно хватить энергии, вот только отдохну немного. Пришлось немного подзадержать мой эксперимент. С такой усталостью я могу только дров наломать. Зачем нужно столько много энергии? Ну так артефакт должен сделать работу максимально деликатно, но и чтобы пациент не умер, а это автоматически повышает затраты энергии. Что ж, система, выдай-ка мне носителя двойного крита. Начнем, так сказать, с классики. Нажав пару кнопок на панели, я вызвал себе еще одного испытуемого. Ну что, товарищ, мне нужен твой святой механизм, а раз ты не можешь отдать его самостоятельно, то я заберу его сам. По форме артефакт напоминал телефон, только вместо экрана была всего лишь одна кнопка. Положив артефакт на грудь жертвы и нажав на кнопку, я отошел и начал смотреть за процессом. Из артефакта расползлись белые линии, которые покрыли все тело парня. Это линии, специальные магические инструменты. Они ввели человека в состояние анабиоза, и теперь он не сможет ничего услышать или почувствовать. Хорошая функция для особо шумных. Дальше артефакт начал работать, испуская пульсирующие звуки. Все это время я внимательно наблюдал за работой артефакта, ну и поставил несколько дополнительных барьеров, ибо артефакт просто полыхал энергией. Не хотелось, чтобы кто-то случайно заглянул на огонек. Как вообще артефакт отделяет механизм? Ведь механизм соединен с душой и отделение. Ну это же фактически то же самое, что кусок от души оторвать. Как это можно пережить? На самом деле, в теории все очень даже просто. При отделении механизма, получившуюся дыру нужно немедленно залатать энергией. При этом тело носителя испытывает сильный стресс, так что и тело приходится поддерживать в рабочем состоянии. Можно сказать, что артефакт проводит операцию с хирургической точностью, ведь одна ошибка – смерть. Хотя мне и плевать на человека передо мной, но тот, у кого я хочу забрать механизм, ребенок, а вот смерти ребенку я не желаю. Пусть живет. Через примерно 5 минут единственная кнопка загорелась серо-зеленым цветом, и из нее начала выходить энергия. Эта энергия медленно сформировала небольшую серую перчатку, от которой исходила слабая энергия дракона. Стоило мне только схватить механизм, как артефакт начал сворачивать свое действие и отключился, войдя в режим перезарядки. Да, вообще-то он может и сам заряжаться просто очень-очень долго. Не теряя времени, окутываю механизм специальным полем, чтобы тот не свалил в систему. Теперь он мой, и я смогу изучить его, а точнее то, как на него повлиял мой артефакт. Все же будет печально, если артефакт случайно сломал святой механизм. Нужно все тщательно проверить, прежде чем применять артефакт на мощных и ценных святых механизмах. Но все же это удача. Прокомментировал я данные со сканирующих чар, а они говорили, что человек передо мной живой. Значит, артефакт справился со своей задачей. Отлично. Значит, в ближайшие дни смогу заняться поиском механизма для Акина. Его ведь мало найти, с ним еще нужно будет поколдовать. Но я уверен, что это окупится в будущем. Акина получит силу, чтобы защитить себя и семью, Григорий получит сильного бойца, а я получу сильную девушку. Все в плюсе. Ладно, не буду тратить свое время. Пойду проверю этот двойной крит. Да и человечка надо бы проверить на всякие дефекты, а то мало ли какой побочный эффект от отделения механизма. Эх, столько всего нужно сделать. Примечание к части. Картинки. Генеральский кристалл. HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кипэю 8 гсбдикрим в пихидлэлс 51 бд 7 юнф 7 впп ф йот 0 лгсбзудик скукн филхав пхата аф 1 кипнх 9 юб фркс 0 плку 6 з 0 лгдыч 7 гнкыц 95 фурк кейку xm 0 ю 0 хрб 1 пмдф 9 д 1 х 0 бв йот нрхз 2 с 1 х 0 ку 2 пмс з нб. Кристалл подшификации. HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кипэю 8 гсбдикрим в пихидлэлс 51 бд 7 юнф 7 впп ф йот 0 лгсбзудик скукн филхав пхата аф 1 кипнкс смг д 7 мту 1 хаифик 7 фитфут в целтк 9 рлт кейку xm 0 у 0 хрб 1 пмдф 9 д 1 х 0 бв йот нрхз 2 с 1 х 0 ку 2 пмс з нб. Бенимуны, нейросеть. HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кипэу 8 гсбдикримп в пихидлц 51 бд 7 инф 7 впф йот 0 лбгсгзудик скукнф илхаф пхата аф 1 кипэйт нуцнг 9 пк 34 тт 7 д 5 ипфнф мстс гзмаку 4 йот кейку xm 0 у 0 хрб 1 пмдф 9 д 1 х 0 бв йот нрхз 2 ц 1 х 0 ку 2 пмсз нб. Глава 13. Поступление. Примечание к части. Чего так запоздал? Видите ли, у меня сейчас экзамены и мне немного не дофига. В эту субботу у меня первый экзамен, а потом в следующую среду второй. Короче, я буду загружен полностью, ибо экзамены не самые легкие. В общем, всем удачи. Особенно тем, кто тоже сдает экзамены. Мы сможем. Приятного чтения. 18.05.2010. ХМ опасная игрушка получается очень опасная. Прокомментировал я получившийся проект артефакта и его предполагаемые характеристики. И поверьте мне, там было на что посмотреть. Откинувшись на спинку кресла, я посмотрел на показания визора. Визор был только на одном глазу, но мне так было даже удобнее. Благодаря этому устройству я мог смотреть информацию, находясь далеко от компьютера. Это было похоже на виртуальную реальность. Предметы или артефакты будто летали передо мной. А благодаря магии, голограммы реагировали на мои движения и команды. Да и вообще смесь магии и технологий. Бомба. Обожаю техномагию. Что я вообще сейчас делаю? Ну, изначально я планировал какое-нибудь оружие против ангелов, на случай, если они все-таки захотят повоевать с нами. Идей было много, но большинство я отмел в ходе обсуждения с самим собой. Ну, иногда Драйк подключался. У него опыт большой, с многими успел подраться за жизнь, да и опыт его носителей будет полезным. И вот так вот мы постепенно переключились на демонов и супероружие против них. И световая бомба, аналог ядерного оружия, только вместо радиации распространяет энергию света, сильнейший яд для демонов. Опасное оружие, но очень эффективное, особенно против темных существ. Не буду с тобой спорить, Драйк, это оружие действительно эффективно. Если верить расчетам компьютера и моим прикидкам, то несколько таких игрушек сотрут с лица преисподней Люцифорт и Лилит. Два самых крупных демонических города, и по факту это две столицы. Один город столица официальная, а второй культурная столица. В общем, это убьет сотни тысяч, если не миллионы демонов. А это практически невосполнимые потери. С учетом рождаемости у демонов, им придется потратить века, а то и тысячелетия, чтобы восстановиться. Даже Великая война не наносила такого урона. Также уничтожение Люцифорда по факту будет значить и уничтожение всего правительства демонов, если, конечно, они не успеют свалить. А несколько десятков таких бомб обеспечит полное уничтожение нескольких демонических родов. Если уничтожить четырех владык, а также короля Байла и эрцгерцога Гарриса, демоны падут в хаос. У них просто не останется верхушки. Говори, что ты правду. Спорить с твоими словами бессмысленно. Тем более, что световое излучение еще какое-то время будет присутствовать на этих землях, и демоны не смогут туда зайти. Для них это будет сродни зайти в освященную церковь. Очень неприятно и даже больно. Думаю, даже владыки эти места будут стороной обходить. В общем, это оружие – ночной кошмар для демонов. Но это супероружие, которое я использую только в экстренном случае. И в чем же причина твоего пацифизма? Тут две причины. Одна действительно пацифистичная. Ядерное оружие по своей сути – оружие геноцида. Первое и единственное его боевое применение было не по военным объектам, а по гражданским. То есть тем, кого вообще-то всякие международные конвенции и акты должны защищать. Но, как ты помнишь, это что-то никого не остановило. Погибло столько невинных людей, и главное – детей. Простых детишек, которые вообще ни в чем не были виновны. Но разве кого-то судили за это преступление? Нет. Была ли вообще такая острая необходимость уничтожать эти города? Тоже нет. Американцы перед Хиросимой зажигательными бомбами сожгли где-то около сотни японских городов. Тоже такое себе, но хотя бы не было радиации и прочего. Моя световая бомба тоже оружие геноцида, только для демонов, вампиров и прочих слабых к свету существ. Так что я использую световую бомбу только тогда, когда иного выхода уже не будет. Когда демоны окончательно примут решение воевать и мы будем проигрывать. Не исключено, что взрыв произойдет, когда их армия демонов будет атаковать Ардис. Хотя нет, нужно убить и всех сильных демонов, ибо злой Сазикс и Аджука, этого не потянет даже все Григори. Тогда нужно взорвать их в едином месте. По ситуации будем смотреть. Подход, конечно, странный, но я так понимаю, что есть что-то более весомое в лице второй причины. Да, ты совершенно прав, Драйк. Это связано с возможным будущим этого мира, Милваза. Да, и не только. К сожалению, когда я умер, автор DXD так и не выпустил том, в котором началась атака неких ависов на Землю. Последнее, что я помню, это то, что Великому Красному отрубили голову и вроде как 4 корабля были готовы атаковать Землю. На этом все. Чем все это закончилось, неизвестно. Но судя по заявлениям, мясорубка должна быть знатная. Но сам факт того, что это может произойти, пугает, если честно. Да и заявленный уровень сил Милваза и его сторонников поражает. Сильнее Великого Красного и офис. Это полная задница, с которой в одиночку мы вряд ли справимся. В этих обстоятельствах помощь демонов будет просто неоценимой. Особенно от Жуки. Думаю, он, я и отец сможем придумать способ, если не победить, то хотя бы найдем способ спасти свои расы. Эвакуация на космическом корабле, скажем, в другую вселенную, с учетом твоего существования и существования мира Икси, это вполне реальный вариант. Это один возможный вариант решения проблемы. Но это дело будущего. Надеюсь, далекого будущего. Да и кроме Милваза достаточно существ, которых отрезвит существование двух сверхдемонов, особенно если они в альянсе с падшими ангелами. Аид, Индра, Шива. Эти ребята умны. Но Аджука и Сазик смогут надрать им задницы. Ну, надеюсь, и я скоро войду в этот дуэт. В общем, дальнейшее существование демонов в интересах падших ангелов. Как бы парадоксально это ни звучало, но я знаю, возможно, будущее и понимаю. Падшим в одиночку просто не выстоять. Да даже всему христианству будет тяжело. Так что лучше иметь демонов в качестве союзников. Конечно, было бы неплохо ослабить их, например, гражданской войной и последующим расколом демонов на две фракции. Но это и так будет неизбежно, если они хотят мира. Слишком уж много среди демонов-радикалов, желающих начать новую войну. И они готовы на все, чтобы это произошло, даже если придется принуждать остальных к этому. Эх, нужно быть начеку и сделать все, что только возможно. История должна пойти по самому выгодному и безопасному для нас курсу. Если же у демонов произойдет раскол, что ж, думаю, будет неплохо половить рыбку в пруду, который никто не охраняет. Есть у демонов несколько вещей, которые я хотел бы приватизировать, ну и гражданская война – лучшее время, чтобы искать союзников среди демонов. Сколько жизней будет разрушено, растоптано, уничтожено и прочие эпитеты. И тут я весь такой спаситель, под свое крылышко их заберу. Зачем мне это? У аристократии демонов много интересных демонических способностей, которые я хотел бы изучить, ну и в бою они пригодятся. Вот он, где кроется твой истинный интерес к демонам. Возможно, ученый во мне действительно очень уж интересуется их способностями и всякими артефактами. Разве это плохо? Нет-нет, ты волен делать то, что посчитаешь нужным. Просто непривычно. Обычно мои владельцы хотели сражаться, силы, власти и женщин. Поверь, я желаю этого не меньше. Но, я умею ждать. Все перечисленное придется временем. Даже власть рано или поздно свалится на меня, и поверь, я буду не очень рад, когда это произойдет. Чему-то меня все же стратегии от парадоксов научили, а именно научили тому, что власть – геморрой. Народ вечно всем недоволен, проблемы сыпятся одна за другой, враги в спину дышат и так далее. А ну и вечно ни на что времени не хватает. Короче, об этом можно говорить вечно. Пора бы мне уже на боковую. У тебя совсем скоро вступительные экзамены. А ведь прав, Драйк. В конце июня пройдут вступительные экзамены в Академию Горизонт. Вступительные экзамены будут зависеть от направления, которое ты выберешь. Я, например, выбрал отдел биологических исследований. Ну, собственно, я сразу планировал поступать именно туда. Хотя логичнее было бы поступать в отдел алхимии или в отдел артефакторики. В последнем так вообще жесткий недобор. Ну, оно и понятно. Тесты там самые тяжелые и в принципе предмет тяжел. На биологию я иду, чтобы расширить свой кругозор. Чую, пригодятся мне полученные там знания. ХМ может мне сразу на две кафедры поступить? Надо подумать. Что насчет моих друзей? Ну, Гейзенберг решил поступать в отдел боевой подготовки. Боевая кафедра короче. Будут из Гейза там солдата делать. Ну, профессия популярная среди падших ангелов. Так что очень даже неплохой выбор, да и очень ему подходящий. Миранда же решила идти в тот же отдел, что и я. Почему она вдруг решила со мной? Фиг его знает. Врешь сам себе. Да, и ты знаешь, что она идет туда ради тебя. Да, но почему ты относишься к этому так прохладно? Потому что я уже это проходил, в смысле, в прямом смысле. Я уже проходил вот эту вот любовь, конфетно-букетный период и прочую ересь. «Не веришь в любовь?» — раздался на этот раз приятный женский голос. «Не верю, Эльша. Все это бред, придуманный романтиками. Долгое время понятие «любовь» вообще не существовало, никто не знал, что это такое. Просто дворянам в какой-то момент стало ни хрен делать, и они придумали это слово и пошло-поехало. На самом деле это просто гормоны в башку ударяют, и человек не отвечает за свои действия. Стоит подрасти, как гормоны успокаиваются, и любовь куда-то исчезает. Магия, да, любовь – это глубокое чувство. Гормоны тоже не в воздухе летают, а глубоко внутри нас. Ох, так и хочется сказать, что ты ничего не понимаешь, но с учетом, что тебе больше 30, то мои слова не имеют смысла. Подслушивала, чуть-чуть, я прям увидел ее хитрую улыбку. Не волнуйся, Ас, я никому не скажу. Хаэма, ведь технически я старше тебя. Умерла то ты в 28 лет, если мне не изменяет память. С учетом, сколько мое сознание пробыло в механизме, на этих ее словах у меня вылезла ухмылка. То есть ты признаешь тот факт, что ты старуха. Сейчас что-то будет, прошептал Драйк, явно готовясь к чему-то опасному. Да уж, даже небесный дракон понял, что дело дрянь. Что ты сейчас сказал? Хи-хи-хи. Ох, твое злое лицо, это самое милое, что я видел в своей жизни. Ну, за исключением Макина. Она действительно милый ребенок. Ты назвал меня старухой. Ой, все, отрубаю связь. Фух, хорошо, что я умею это делать. Ты ее разозлил. Да и пусть. Побесится и остынет. Все равно ей деваться некуда. Сволочь же ты, Ас. Ой-ё, кто это мне говорит? У самого-то лапы по локоть знаешь в чем? Или про долг Тиамат вспомним? Да я и не скрываю, что я не лучше. Так, знаешь, я за эти годы много прочитал и изучил. Мы, мистические создания, еще большие сволочи, чем люди. ПФ, вот вообще сейчас не удивил. Я знаю, я изучил достаточно материала о тебе, об отце, о своих родственниках, о демонах, богах. Мы ублюдки, мы самые настоящие ублюдки. И я, похоже, не исключение. Хах, да даже Михаила можно назвать лицемерным эгоистичным ублюдком. Но все это, в рамках человеческой логики. Именно, если смотреть глазами магических созданий, все в порядке вещей. Да, даже если я применю световую бомбу, мне никто ничего не скажет. Потому что сами использовали приемы хуже этого. Эх, думаю, мне пора, закончу бомбу позже. 29.06.2010. Я так волнуюсь, пищала в кулачок Миранда. Есть такое. Кивнул на ее слова Гейс. Все будет нормально. Один я был спокоен. А что, не в первый раз, в своей жизни, поступаю в учебное заведение. Уже как-то даже не страшно, тем более я столько готовился. Мы столько готовились, мы легко сдадим экзамены. Мой голос был полон уверенности. Я хотел приободрить своих друзей хоть как-то. Мы шли к главному зданию академии. Рядом с нами шли точно такие же падшие, как и мы. Кто-то шел с родителями, кто-то один, а кто-то также группой, как и мы. Судя по всему, поступать будут в основном падшие лет 14-15. Хотя, конечно, поступать можно практически в любом возрасте, но старшие предпочитают заочное обучение. Я бы тоже, скорее всего, предпочел заочное обучение, особенно после получения лаборатории в Центральном институте, но раз уж поступаю с друзьями, то так и быть останусь с ними. Я читала, что там раздельные общежития. Мира, в каждом учебном заведении, где есть общежитие, мальчики и девочки живут в разных зданиях, но зато мы сможем с Гейзом поселиться в одной комнате. Ты как, Гейз? Я только за. Ну да, уж лучше с другом, да проверенным, чем с не пойми кем жить. О-о-о, вы будете вместе, а я буду одна, мне так некомфортно. Мира всерьез занервничала. Да не волнуйся ты, если тебя будет обижать твоя соседка, скажи нам, мы вместе придумаем, как ее проучить. Верно, Гейз? Именно, не волнуйся, сестренка. «Мы с Азам не дадим тебя в обиду», — спокойно подтвердил он и положил руку на плечо сестре. «Ох, братик, ты поступаешь на другое направление. Обещай, что будешь с нами общаться. А святые пироги, мы еще даже не поступили», — взвыл я от происходящего. «Нет, когда-нибудь они меня доведут». Когда мы подошли, возле здания уже было полно народу. Мы еле пробились сквозь толпу к дверям и зашли вовнутрь. Ох, желающих поступить сюда намного больше, чем я предполагал. Хотя чего это я, это же самое престижное учебное заведение Григори. Конечно, сюда хотят поступить очень много падших и не только. Я почувствовал, как минимум двух людей-магов, видимо, дети людей, работающих на Григори. Ну что, Посмотрим, смогут ли они поступить. В нас я не сомневался. Только если мир переволнуется и случайно все забудет. Вот такой вариант я допускаю. А так мы выучили все, что нужно для поступления и даже сверх необходимого. Какой у вас кабинет? Спросила Мира, доставая из кармана листок бумаги и начиная его читать. Точнее перечитывать. У меня 213. Спокойно сказал Гейс, смотря в свое письмо. Да. Каждому поступающему прислали письмо с небольшой инструкцией по экзамену, и с номером кабинет, в котором будет сдача. Зачем проворачивать такое? Ну, чтобы избежать толкучек, потерянных учеников и прочего. Приходя сюда, падший уже точно знает, куда ему идти, и не будет занимать место в коридоре. Это важно, особенно когда желающих поступить очень много. Минус 117, сказал я, ничего не доставая. Память меня редко подводила. Минус 212. Наконец сказала Мира, дочитав до нужного момента. Тогда вам на второй этаж. А вот и лестница. Наша группа подошла к очень большой лестнице, ведущей на второй этаж. Лестница была сделана из какого-то белого камня, а на полу был ковер. Фью, они плохо тут живут. Удачи вам. Улыбнулся я им и пропустил их вперед. Гейс неуверенно кивнул и пошел по лестнице вверх. И тебе удачи, Ас. Улыбнулась мне напоследок Миранда и поспешила за своим братцем. Хаем, последнее время мы с ними общаемся не так часто, как хотелось бы. Что случилось? Ну, думаю, излишне вам напоминать о событиях, произошедших несколько месяцев назад. Самое интересное, это повышение до падшего высокого класса. Экзамен мне сдавать так и не пришлось. А жаль, я бы с удовольствием проверил свои навыки. Но тут меня стал уговаривать отец. Мол, нафиг мне этот экзамен, я вон налаживаю производство хранителей баланса, готовлюсь к вступительным в академию и еще трачу время на подготовку своих друзей. Какой нафиг экзамен? Сиди работай и получи то, что тебе причитается. Немного грубовато, как мне кажется, но... А, ладно, кого я обманываю, я был даже рад, что не пришлось сдавать экзамен еще и на высокий класс. Хотя я для приличия посмотрел, какие там тесты, и прочитал пару книжек по тактике и стратегии. Раз уж я теперь падший ангел высокого класса, то нужно соответствовать. У меня есть даже соответствующее удостоверение о присуждении мне звания падшего высокого уровня. Как это повлияло на мою жизнь? Да никак, просто теперь я официально работаю в Григории и занимаю пост, ответственный за производство и поддержание хранителей баланса. Ага, знаете, сколько у меня сотрудников и подчиненных? Ровный ноль. Вообще никого. Я один в лаборатории сижу и настраиваю технику на производство кристаллов. Получил я примерно такие объяснения. Твой проект – одна из самых важных тайн Григори. Пока большинство лидеров не получит свои наборы, нет и речи о помощниках. Что знает двое, знает и свинья, а у нас и так много просвещенных. Так что чем быстрее ты вырастешь кристаллы и сделаешь новые наборы, тем быстрее к тебе придет помощь. Нет, я понимаю, в чем дело. Просто никому нельзя доверять, и поэтому работать приходится мне одному. Уж я-то точно не буду сливать информацию о появившейся у падших системе реинкарнации в падшего ангела. По-моему, ты местами слегка приукрасил. Ну ладно, работаю я не совсем один, мне иногда помогают Шимхазе и отец. Но это бывает не так уж и часто, да и я говорил о сотрудниках. Эх, ладно, главное, что процесс пошел и кристаллы начали свой рост. Совсем скоро хранители баланса станут известны на весь мир. Ага, вот и 117 кабинет. Найти кабинет оказалось не таким уж и простым занятием. Тут полно всяких переходов, заворотов, кабинетов без номеров и прочего. И что самое странное, у меня нет ощущения, что здесь кто-то учится. Такое чувство, что это место создано совершенно для иных целей. Странное ощущение, но чуйка редко меня подводила. Так, кабинет полупустой. Там сидят несколько падших и занимаются обычными, в такое время, делами. Ну там ручку в руках вертит, в потолок смотрит, на парте спят. Я таким в школе часто занимался, как и любой другой школьник. Эх, что-то даже моя молодость вспомнилась. Давно это было. Ау-ау-ау-ау. Азарот, ты уже минуту не двигаясь в проходе стоишь. На тебя уже косо смотрит, иди уже садись. А да, спасибо, Драйк, что-то я подзавис. Предавался воспоминаниям, да я вспомнил школу. Как давно это было, звонки на урок, друзья, одноклассники, домашняя работа. Никогда не думал, что буду скучать. Предаешься воспоминаниям о прошлой жизни? Ага, скажи еще, что сам никогда не предаешься воспоминаниям о той жизни. Жизни до заточения в священный механизм. Предаюсь. Ну вот, мы с тобой даже похожи чем-то. Как-то от собственных мыслей мне стало немного грустно, и я решил просто посидеть и подождать начала тестирования. У меня не было даже желания продолжать мой особый проект. Эх, за последние месяцы я сильно продвинулся в разработке своей способности, но пока она далека до завершения. Нужно еще больше углубиться в изучение магии особых способностей демонов, а то одного баракеля мне маловато, а других падших с особыми способностями я не знаю. Хах, демонические способности нельзя воспроизвести с помощью магии, смешно. Пока что, исходя из моих исследований, все это немного пиздеж. Например, способность клана Ситри управлять водой. Вот прям магия такого не может, ага, как же, найдите другого идиота, как говорится. Нет, понятно, зачем эту байку придумали. Демонам она выгодна, ведь таким образом они защищают свою родословную и свою особенность. Думаю, они будут очень неприятно удивлены, если кто-то скопирует их родовую силу. Ну, признаться честно, я бы сделал что-то похожее. Как минимум желающих проверить этот факт стало гораздо меньше. Байка-то существует уже долгое время. Пока что выходит, что большинство способностей можно повторить с помощью магии. Просто нужно быть экспертом в этой области. В общем, как вы видите, я уже неплохо продвинулся в изучении способностей демонов. Постепенно я нахожу их слабые места, так в случае чего я буду готов к битве с любым демоном. Насколько я могу судить, все здесь. Прокомментировал взрослый мужик лет 30. Его фиолетовые глаза осмотрели полный кабинет, пройдясь по каждому сидящему падшему. Буду краток, вам нужно решить тест. Решите списать, результаты будут аннулированы. Попытайтесь как-то схитрить, аннулированы. Здесь мы хотим узнать истинный уровень вашего интеллекта. Так что, он махнул рукой, и вокруг каждого падшего образовался полупрозрачный барьер. Не волнуйтесь, этот барьер не позволит вам подглядывать за другими поступающими, а также оградит вас от отвлекающих звуков. Удачи вам всем. Под конец он щелкнул пальцами, и передо мной появился ноутбук. А во, офигенный сервис. Не мог не прокомментировать я произошедшее. Ноутбук был недешевым, и если мой взгляд меня не обманывает, то он магический, и его мощь сравнима с полноценным компьютером. К тому же он не перегревается. Повторюсь, я обожаю магию. Так, ноут уже включен, и на нем уже включен мой тест. Чего, блять, 1000 вопросов. Вы там охуели? Да у меня в универе преподы меньше наглели с экзаменационным тестом, чем тут. Так что там в примечаниях, ограничение по времени, 3 часа. Попытайтесь решить, как можно больше вопросов. 3 часа, 180 минут. Выходит, на минуту больше 5 вопросов. Вот это я понимаю жесть. Если поступление, миссия уровня хардкор, то что будет при самом обучении? Ладно, не буду тратить время, начали. Я приступил к работе. Вообще тест был довольно простым. Вопрос: выбери один ответ из 5 предложенных. Позже появились вопросы, где нужно выбрать несколько вариантов ответов. Были вопросы на соотношение. Приходилось быстро читать и быстро отвечать. Времени было катастрофически мало, да и вопросы постепенно становились сложнее и объемнее. Мда, Академия явно хочет отобрать лучших из лучших. Хотя, лично я не верю, что вот таким тестированием можно узнать многое о поступающем. Тут дело вот в чем. Академия очень тесно сотрудничает с правительством. Оно и понятно, ведь основателями Академии были сами лидеры Григори. Так вот, руководство очень тесно знакомо с моими родственниками и имеет доступ к базе данных Григори. А там уже есть информация практически на каждого поступающего. Где учился, какое положение занимает, чем отличился, описаны черты характера. Что, открою секрет, у людей на самом деле есть подобная система. Просто людей больше, и не все имеют доступ к базе данных. Насколько мне известно, ничего сверх про тебя там нет. Ну то есть там не написано, сколько ты раз в день ходишь в туалет или дрочишь. Это никому не интересно. Там хранится, так сказать, официальная информация. Награды, учеба, достижения и прочее. Есть, конечно, существа, которые против этого и желают удалить свое прошлое. Наверняка кто-то даже поддержит их. Но вот вам вопрос. Если вы берете на работу человека, скажите, вы бы хотели знать, привлекался ли он за какие-либо преступления в прошлом? Уверен, многие ответят положительно на этот вопрос. Ведь действительно хочется быть уверенным, что перед тобой нормальный, адекватный человек, а не какой-то хрен, отсидевший полжизни на зоне. Такая официальная информация служит как раз для защиты населения от таких вот элементов. В общем, работникам Академии придется провести тяжелую работу, прежде чем огласить окончательные результаты и списки поступивших. Результаты приходят по почте. Хогвартс, блин, в письме тебе и сообщат о результате, поступил или нет. Правда, сроки не указываются, но до 1 сентября, как понятно, ответ получишь. Что по вопросам, то тут были как стандартные. Например, выбрать нынешних лидеров Григори или первых четырех владык демонов. Так и вопросы по профилю, на который я поступаю. Напомню, я поступаю на биологические исследования, так что у меня были вопросы, связанные с анатомией, ботаникой и прочими науками. Неподготовленный человек и не ответит на эти вопросы, а они, судя по всему, оцениваются выше. За стандартные вопросы дают по 1 баллу, а вот за специализированные по 2 и 3 балла, в зависимости от сложности. Самые сложные вопросы оцениваются в 5 баллов, но их не так много. О, дополняю, есть вопросы на 10 баллов. Правда, вопрос уровня хардкор. Этакое задание со звездочкой. Фью. Да составителем этого теста является тетя Шури. Такого садиста еще поискать нужно. Кажется, будто вопросов меньше не становится, а время идет очень быстро. Интересно, как там у ребят дела? Так, стоп, не время о них думать. Сейчас мне нужно самому не опростоволоситься и набрать максимальное количество баллов. И я даже знаю один фокус, который мне в этом поможет. Я начал концентрировать энергию света в своей голове. Удивительно, но правилами такой прием не запрещен. Я сам проверил. Благодаря усилению мир вокруг будто замедлился. Время начало течь медленнее, и теперь у меня есть больше времени на подумать. Точнее, я просто думаю быстрее, благодаря энергии света в моем мозгу. Полезный прием, особенно в бою, может жизнь спасти. Теперь со стороны я будто отвечал на вопросы, не читая эти самые вопросы. Все происходило настолько быстро. Я поставил себе цель решить всю 1000 вопросов. Хорошая цель. Особо сложные вопросы я пропускал. Решать их буду, когда решу все остальное. Конечно, мне может просто не хватить времени, но уж лучше я заработаю несколько баллов, чем не получу ничего, сидя на одном вопросе. Пусть и очень дорогом вопросе. Ладно, хватит думать о всякой фигне. Все решу и вернусь. 29.06.2010. Конец экзамена. Все. Да. Экзаменационный тест, состоящий из 1000 вопросов, решен. У меня осталось буквально пару минут, но все же я успел. 1000 гребаных вопросов. Интересно, до меня кто-то вообще смог осилить подобное? Или я избранный? Было бы очень приятно услышать положительный ответ. Честно, я теперь не сомневаюсь в том, что меня возьмут в академию. Осталось лишь убедиться в том, прошли ли тестирование мои друзья. Все же тест был довольно сложным, и менее подготовленный падший мог и потеряться. Конечно, друзья многое изучили или прошли, но всякое могло случиться. Нервы там сдали, вопросы сложные попались или еще чего. Тут не предугадаешь. Встретиться мы договорились в кафе возле здания академии. В самой академии искать друг друга было бессмысленно. Народу много и пробиться куда-то было очень тяжело, а найти в этой куче друзей еще сложнее. Так что я поспешил в кафе. Как раз займу для нас столик, ну и лимонада выпью. Что-то я тоже немного на нервах. Видимо, какое-то напряжение я все же испытал. Найти свободный столик оказалось не так уж и просто. Практически все места были заняты. Многие поступающие решили после экзамена отдохнуть в этом кафе. Я еле успел прыгнуть за свободный столик. Даже заказ сделал на всякий случай. Не хватало мне еще, чтобы меня попытались с этого места выкурить. «Гейс!» – прикрикнул я, привлекая внимание своего друга. Пришлось немного напрячь связки, так как было достаточно шумно. Да и мой друг стоял далековато. Он только зашел в кафе и осматривал столики в поиске кого-то из нашей банды. Услышав свое имя, он повернулся и, увидев махающего меня, поспешил присоединиться к столу. «Как прошло?» Сходу спрашиваю, стоило ему только подойти. Пододвигаю к нему стакан, наполненный колой. Это было тяжело. Выдавил он немного заторможенно и залпом осушил стакан. Блин, пьет так, будто я ему коньяк налил, а не лимонад. Много вопросов решил. Продолжил я свой допрос, попутно подливая нам обоим лимонада. Трудно сказать точно. Пожал он плечами. Я, как ты и советовал, пропускал очень сложные вопросы. На удивление, этот совет очень помог. Я решил, думаю, около 450 вопросов. Плюс-минус вопросов 10-20. А ты? Я? А ну, я решил всю 1000. Пф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф. Не плюйся. Держи себя в руках, солдат, на вытрясь. Протянул я офигевшему Гейзу салфетки, а сам с помощью магии начал убирать последствия его офигевания. «Всю тысячу. Азарт, ты, монстр!» — обреченно заявил он, вытираясь от лимонада. «Ну я к поступлению готовился подольше вас, да и реакция у меня получше. Где, кстати, Мира? Ты ее не встретил?» «Нет», — помотал головой парень. «Я решил зайти в ее кабинет, но ее уже не было. Я думал, она здесь. Что ж, подождем еще минут пять и пойдем ее искать». Гейс кивнул и вновь начал пить лимонад. От запланированных 5 минут прошло 4, и мы уже хотели идти искать нашу ненаглядную, как тут увидели ее. «Это еще что за хрень?» — прокомментировал я ситуацию. «У меня тот же вопрос. Сейчас Миранда вошла в кафе в составе небольшой группы. Судя по внешнему виду, они тоже поступающие. Так, а вот сейчас не понял. Мы ее тут ждем, волнуемся, а она просто загулялась с какими-то типами, хотя в группе половина девчонок, но это вообще нифига не отменяет». Наконец Мира заметила нас и, распрощавшись со своими новыми знакомыми, поспешила к нам. «Извините, я немного припозднилась». «Ага, мы тебя уже искать шли. Ты их по дороге поймала?» — спросил я, указывая на пришедших и одновременно наливая лимонад Мире. «Ну, мы писали тест в одной аудитории, вот пока ждали начала, разговорились. Ясно, кто что будет. Я, пожалуй, закажу мясо, есть хочется. Кстати, ты как тест написала?» «Я решила около 500 вопросов. Это было тяжело», — говорила Мира, не отвлекаясь от меню. «Что ж, вроде бы все неплохо написали. Не можешь забыть этот момент?» «Да, вот вроде ничего страшного не произошло, но, ты чувствуешь, что все это не закончится хорошо?» «Да причем не закончится хорошо именно для меня? Ты накручиваешь на себя». «Нет, я знаю свою удачу. Эта херня никогда меня не любила и издевалась надо мной. Эх, почему мне кажется, что все это закончится тем, что я вернусь к своей прошлой жизни?» В смысле вернусь к жизни одиночки. 01.09.2010. Итак, вот он, день поступления в академию. Наша троица успешно сдала тест, и мы были зачислены. Если верить поздравительному письму, то я набрал рекордное количество баллов с момента основания академии. Приятно, блин, знать о своих достижениях. Но знаете, у меня как-то в последнее время нет настроения. Есть у меня ощущение, что близится какая-то глубокая задница. Причем именно что особая задница. Фух, так надо бы отвлечься. «Ну как я выгляжу?» — спросил я у своих друзей, выходя из дома. Сейчас я был в строгом костюме. Белая рубашка, красный галстук, магические запонки. Последние, кстати, отец подарил. Итак, сейчас мы идем на церемонию для поступивших. У каждого из нас по сумке с вещами. Видите ли, в академии есть общежитие, и первокурсники обязаны весь учебный год прожить в общежитии. Исключение есть для тех, кто уже отучился по одной специальности в академии, ну и заочники, разумеется. В общем, это правило актуально только для таких молокососов, как мы. Так что вещи с собой и вперед в общагу. Ну хоть если верить отзывам, условия там офигенные. Вообще фотографировать можно только главное здание академии, а вот весь учебный корпус фотографировать запрещено. С чем это связано, неизвестно. Может быть, какая-то стратегическая тайна. Короче, все, что у меня есть, это слова тех, кто там учился. Вряд ли они будут врать. Хотя есть шанс, что их мнение уже не актуально. «У тебя немного вещей», — сказала Мира, увидев мою маленькую сумку. «У них были большие походные сумки, а у меня обычный рюкзак. Магия расширения». Пожал я плечами. «На самом деле там полно всякой полезной хрени. Давай помогу тебе, Мира». Дошли к академии мы быстро. Там было уже достаточно много народу. По традиции свое слово взял директор академии. Я его практически не слушал. Меня это мало интересовало. Мне уже не терпелось оказаться в академии и заняться моим любимым делом – наукой. Мира и Гейс с интересом слушали директора, я же считал ворон. А с учетом того, что падших иногда оскорбительно называют воронами, то эта шутка имеет под собой скрытый смысл. Поступивших было очень много, тяжело даже сказать, сколько именно. Тут были родители, поступившие, их родственники, преподаватели и просто зеваки. В таких условиях сказать, сколько поступивших, практически невозможно. И вот, наконец, нас, уже почти студентов, строит по двое. Сейчас мы будем заходить во внутренний двор академии. Именно там я буду проводить свое время ближайший год. И вот мы идем вперед. Я стою с Гейзом, а Мира стоит перед нами с одной из своих подруг. Мы проходим вперед и идем по какому-то тоннелю. Я чую, как меня сканируют магией, отчего я слегка поежился. Это, знаете, чертовски неприятно, будто догола раздели. Бр. И вот мы наконец видим свет в конце тоннеля. Еще пару шагов вперед и... это... вау. Да, Академия Горизонт умеет удивлять. То, что предстало перед нами, это просто город будущего. Огромное пространство, заполненное зеленью, и над этой зеленью, будто возвышается город. Дорожки и здания были сделаны из странного белого металла. Видимо, местные алхимики постарались. Вообще город был в бело-голубых тонах и выглядел очень даже симпатично. Особенно эту картину дополняла кристально чистая вода, которая была да практически повсюду. Фонтаны, небольшие пруды, мини-речки, что-то наподобие бассейнов и водопадов. Да, тут архитекторы дали волю своей фантазии. Получилось очень необычно и круто. Хех, комментаторы не врали, здесь очень круто. Я бы здесь жил. Каждому из вас выдали карточку студента. Сейчас в ней появится номер вашего общежития и номер комнаты. Дорогу можете узнать в специальных стационарных точках. Сейчас идите, занимайте свои места. Позже вас известят, куда подойти. Значит, сначала обустраиваемся, а уже потом изучаем, что тут в этом городке есть. Общежития находились в одной стороне. Очень удобно, кстати. Не придется бегать по городу только для того, чтобы увидеться с Мирой. Похоже, мы соседи, сказал Гейс, подходя к своему номеру. У него, кстати, комната под номером 112. У меня же комната под номером 111. И да, тут комнаты на одного человека. Это точно общага? Круто. Только и мог я пожать плечами на эту новость. Мне было до лампочки, как далеко наши комнаты, хоть в разных концах общежития. Что это поменяет? Вот именно, ничего, неплохо. Прокомментировал я интерьер комнаты. Сама комната была не очень большой, оно и понятно, общежитие же типа, да и нечего студентов баловать, ничего лишнего тут не было, кровать, шкаф, стол, стул, зеркало в шкафу, ну и компьютер. За компьютер, кстати, отдельный плюс, такой щедрости я еще нигде не видел, в каждую комнату по компьютеру. У этой академии невъебенно большой бюджет, ну или очень щедрые спонсоры, хотя о чем это я, спонсором же являются лидеры Григори, чего я удивляюсь. Тут денег хоть жопой жуй, а ведь есть еще и бывшие студенты, они часто жертвуют деньги академии. Теперь становится понятно, откуда такая отделка и щедрость. Хех, когда вырасту, нужно будет тоже пожертвовать деньги академии. Ну так чисто, чтобы от других не отставать. Ладно, не время стоять и думать о всякой хрени. У меня много работы, и для начала нужно разобрать вещи, а у меня их немало. ТС, блин, комп подключен к общей системе. С сожалением пробормотал я после того, как немного полазил по рабочему компьютеру. Нет, с точки зрения безопасности они делают все правильно. Таким образом можно легко узнать, что там студент проектирует и кто в случае чего организовал взрыв. Но для меня такое неприемлемо. Один слив информации, уже кто-то может узнать о существовании хранителей баланса. Придется взять рабочий ноутбук из лаборатории. Жаль, что так получилось. Хотя проекты для академии и всякие безопасные проекты можно делать и на учебном компьютере. Это и отведет всякие подозрения. Только слухов мне тут не хватало. Я сюда все же учиться пришел, да и прочувствовать общество падших изнутри. До сего момента мое общение с внешним миром было самым минимальным. Меня это в принципе устраивает. Я по своей сути интроверт, но должен же я знать, за кого я сражаюсь. Ради кого я тут стараюсь, создаю... Проливаю пот и кровь, ради кого я готовлюсь сражаться со сверхдемонами, ради семьи, это понятно, но если бы у меня была одна семья, то я бы давно вывез ее из Григори. Сейчас же речь идет о самом Григори и о самих падших ангелах. Смотреть со стороны, это да, но хочется ощутить отличия на себе. Отличаются ли дети падших от детей людей? Будет ли отличаться Академия падших от человеческих вуза и школы? Скорее всего, отличия будут минимальные. Но тут есть и другая причина. Чем больше я среди падших, тем более сильный они якорь для меня. Тем больше у меня желание защитить вот это все. Хочешь получить повод защищать это место? Еще один повод, кроме семьи, можно сказать, это просто очень важно для меня. Мне важна именно цель. Цель защитить, это хорошая цель. Я готов буду выложиться на все 100 ради нее. Просто, что, можешь мне рассказать, я все равно никому не скажу, иногда меня заносит, мне кажется, что только я один смогу навести порядок, появляются странные мысли и идеи, мысли взять все в свои руки и действовать радикально, появляются мысли закончить с демонами здесь и сейчас, причем есть идеи даже как оставить расу демонов, но сделать из них послушных собачек. На самом деле, подобные мысли обычны для таких, как ты. Что значит для таких, как я, владельцев небесных драконов, ну и в довесок сила падшего ангела. Ну еще не забывай про юношеский максимализм. Хочешь ты этого или нет, но сила влияет на твое подсознание. Твоя душа и разум человеческие, но за прошедшее время они сильно изменились, ты сам этого можешь не замечать. Неудивительно, что у тебя проскальзывают подобные мысли. Они и у моих прошлых владельцев проскакивали. Только вот все твои владельцы плохо кончили. Это немного иная ситуация. Они просто желали власти, но мало себе представляли, как это можно сделать, кроме пути силы. У тебя же котелок варит хорошо. Ага, спасибо за комплимент. Как думаешь, а у меня есть шансы? Ведь все это очень большая игра. Игра влиятельных существ, способных уничтожить мир. Как бы не потерять себя. В тебе энергия одного из сильнейших драконов и кровь сильнейшего падшего. Ты можешь встать рядом с ними, но тебе не сравниться в опыте. У этих парней он исчисляется веками. Ты прав, я не могу сравниться с ними в опыте, только если буду действовать как они. Но если действовать иначе, ну то есть если использую свой мозг на все 100, то тогда, скажу честно, я видел некоторые твои идеи. Они завораживают. Мне дико интересно, что получится на практике. Ладно, это болтовня ни о чем. Пока что, я достал из сумки человеческий телефон и положил его на стол. Пока что, будем развиваться. Я вытянул правую руку к телефону. Познание. Произошла небольшая вспышка. Заклинание сработало не совсем так, как я планировал. Да, способности демонов можно повторить с помощью магии, но для этого нужно быть экспертом в магии. Я же пытаюсь создать нечто новое, и поэтому я должен быть еще лучше, чем эксперт. Ладно, попробуем еще раз. Но сначала, мои руки вновь скользнули в сумку и нашли мой визор. Может быть, полноценную маску сделать? Хм, подумаю. Ладно, начали. Надев визор на голову и включив его, я продолжил пытаться создать что именно? Ну, думаю, будет правильнее назвать это моей новой силой. Познание. И вновь неудача. Но ничего, я не собираюсь сдаваться. Слишком уж сладок и заманчив возможный итоговый результат. Я бы сказал, что это будет настоящий джекпот. Познание. Но сначала мне, конечно же, нужно хоть немного продвинуться в своих исследованиях. Пока что все идет не слишком удачно. Пока что никакого прорыва у меня не получилось. Нужно изучить более глубоко другие ветки магии. Ох, а их так много. Ну почему в сутках всего 24 часа? Тынь, что за? Всем учащимся, просьба проследовать в главный зал. Этот звук раздался из коридора, не из комнаты. Надо, кстати, проверить комнату на наличие всяких следящих заклинаний и устройств. Ничего личного, я просто не люблю, когда за мной следят. Зато сам любишь следить за всеми. Таков путь. Разложить все вещи я не успел, так что закончу после официальной части. Эх, лучше бы в лаборатории позависал вместо этого бесполезного времяпрепровождения. Стук, ас, ты там долго? Раздался голос Гейзенберга из-за двери. Уже выхожу. Ответил я и поспешил на выход. Мало времени дали, я даже разложить вещи не успел. Я тоже. Он кивнул, и мы вместе пошли за потоком студентов. Но комнаты тут прекрасные. Я боялся, что она будет меньше и не будет ничего, кроме кровати и шкафа. Да, ну Горизонт — лучшее учебное заведение. Нужно соответствовать. Да и берут сюда лучших. Лучших тоже нужно поощрять, чтобы не разбежались в другие учебные заведения. Хм, тоже правильно. Кивнул мой друг. Подождем тут миру. Мы вышли на улицу и подошли к женскому общежитию. Поток студентов направился в главный зал. «Нифига не вижу», — прокричал Гейс, пытаясь найти в этой толпе Миранду. «Она нас тоже не увидит. Есть только один вариант. Какой? Взлетай». Студентов было так много, что нам пришлось выпустить свои крылья и взлететь вверх. Иначе нас бы затоптали, ибо стоять в движущейся толпе — опасное занятие. А во, у этих двоих уже несколько пар крыльев. Раздавались голоса под нами. Да кстати, у Мира и Гейза сейчас по две пары крыльев. Ну то есть у них у каждого по 4 крыла. У меня же целых 6 крыльев. Думаю, в скором времени я получу еще одну пару, наверное. Ребята, услышали мы знакомый голос. Миранда тоже выпустила крылья и полетела к нам. На перегонке, предложил я, когда мы встали треугольником. Да. Прокричала блондинка и мгновенно сорвалась с места. «Я выиграю», — воинственно сказал Гейс и поспешил за сестрой. «Ну-ну, это мы еще посмотрим». Я мог только усмехнуться и мгновенно полетел вперед, быстро догоняя своих друзей. Будет ли нам что-то за это? Нет, ведь в правилах Академии не запрещено летать на крыльях, хотя за гонку могут и предъявить. Ну и хрен с ними. Правила, на то и правила, чтобы их нарушать. Примечание к части. Картинки. Визор. https://www.academia.org/1bd7info7vppf.0xzudik/QR6z0xw6lkq/xm00RB1PMDF9D1H0BV-YNRHZ20H0QDWMSZNB. Академия Горизонт. https://www.academia.org/1bd7info7vppf.0xzudik/QR6z0xw6lkq/xm00RB1PMDF9D1H0BV-YNRHZ20H0QDWMSZNB. Глава 14. Академия. Часть 1. Примечание к части. Итак, мне осталось совсем немного. Точнее, осталось сдать всего один экзамен и я буду свободен. Может быть, главы будут выходить чаще. Может быть, хочу пожелать удачи тем, кто тоже сдает экзамены. В общем, всем приятного чтения и удачи. Надеюсь, вы хорошо проведете лето. 02.09.2010. Итак, мое обучение в суперсовременном Хогвартсе Академии Горизонт началось. Расписание нам выдали сразу после праздничного банкета в честь начала нового учебного года. На еде тут тоже не экономили. Тут было, да, наверное, все блюда, которые я вообще знаю. От борща до суши и пиццы. Были даже такие блюда, о которых я не слышал. В общем, кормит тут на все 100. Где тут можно 5 звезд поставить? Пока что у нас будут одни лекции. Оно и понятно, начало года. Первые практические занятия будут, да только через месяц где-то. О, звонок. Сейчас начнется первая лекция по предмету основы биологии. Надеюсь, по моему направлению работают умные преподаватели и я смогу у них чему-нибудь научиться. Я так волнуюсь. Голос Миры немного дрожал. А во, это она так волнуется перед встречей с преподавателем. С чего бы это? Что это с тобой? Я взял ей руку и нежно погладил ее. Не знаю, просто такое чувство. Предвкушение, возможно. Кивок от нее. Или как ты говоришь, мандраж. Хех. Кстати, интересно, как там Гейс? А ведь действительно, как там мой друг? Так как мы учимся на разных направлениях, то и пары у нас разные. Увидеться с ним мы сможем только между парами или после пар. Но многое зависит от расписания. Ну, надеюсь, Гейс не найдет проблем на свою задницу. Хотя если и найдет, то мы всем надерем задницы. Нашу троицу не остановить. Ладно, разбуди меня, как произойдет что-то интересное. Преподаватель задерживался, так что я решил немного отдохнуть. Не, ну а что, если преподаватель считает, что может опаздывать на первую пару, то почему тогда я не могу поспать у него на паре? Это неуважительно к преподавателю. Я всегда считал, что уважение нужно заслужить, а опаздыванием на собственную пару это не сделать. Это наоборот опускает препода в моих глазах. На первую пару можно и вовремя прийти. Тем более каких-то форс-мажорных обстоятельств не случилось. Ну, я как минимум о них не слышал и не чую. Так что я спать. Ты же сказал, что ты спать. Да. А сам полез в священный механизм. Вновь пытаться снять проклятие Джаггернаута. Так и есть. Сказал я, уже будучи внутри механизма. Щелчок, и вокруг меня появляются магические круги. Сколько раз я это уже делал? Очень много раз. Но конечная цель того стоит. Решил пропустить пару ради того, чтобы вновь попытаться снять проклятие. Твоему упорству можно завидовать. И тебе привет, Эльша.